а сам Бернардито с четырьмя товарищами пробирался знакомой тропою к пещере. Туда же по головокружительным кручам группами и в одиночку спешили остальные разбойники, покончившие с замком. Трусливый Корихидор возопил о пощаде. Он в слезах напомнил Бернардито, что мать Кабальера ни в чем не терпела нужды во время ее заключения. «За это я не повешу тебя, а отрублю голову», — сказал Бернардито. И сеньор Корихидор в ту же минуту был обезглавлен. Бернардито подошел помертвевшему Дону Сальватору и сказал так, чтобы его слышали все: «Изменник и предатель Испании, слуга чужеземцев-насильников, грабитель соотечественников, убийца Долорес и Рамона, от имени нашего братства мстителей я приговариваю тебя к смерти!» И тогда друзья Бернардито бросили Дона Сальватора в отравленную пещеру. Лаз в эту пещеру разбойники замуровали, завалили обломками скал. Верно, страшны были видения, терзавшие жестокого Гранда, пока сердце его не разорвалось и отравленная кровь не свернулась в жилах. Так молодой Бернардито, которому было тогда всего 20 лет от роду, победил своих могущественных врагов и утолил жажду мщения, сжигавшую его сердце. Под высокой скалой он похоронил свое кровавое знамя и велел высечь на скале такие слова: «Здесь покоятся останки благородного сеньора Рамона де Гарсия, погибшего безвинно и отмщенного другом своим Бернардито Луисом Эльгорра». А на следующую ночь Бернардито оделся крестьянином и приехал на муле в свой родной городок. Он разыскал погребок, в котором памятной ночью укрывался от погони, и постучал в запертое окно. Недовольный и заспанный хозяин, открыв дверь, очень удивился при виде неизвестного крестьянина, который молча сунул в руку виноделу небольшой сверток и сразу же удалился. В свертке оказался чудесный алмаз в золотой оправе и мешочек с дукатами, а вложенная записка гласила: «От спасенного тобою Бернардито». Старухи-мавританки уже не было в живых, поэтому прямо от домика винодела предводитель братства разбойников вернулся в горы. А узнать одноглазого Бернардито никто не смог, потому что вставной глаз, заказанный в Париже одному знаменитому ювелиру, был выполнен французским мастером с великим искусством. Дядя Туби, а что стало с ним потом? Потом он собрал своих братьев и сказал им, что сполна уплатил по счету обидчикам, гонителям и немногочисленным благодетелям. Он сказал также, что теперь братья вольны избрать себе другого предводителя, ибо его, самого Бернардито, отныне ожидает иная дорога, чем простой разбой ради обогащения. Богатство не манило одноглазого дьявола. Сам обездоленный, гонимый, лишенный отечества, семьи и друзей, он объявил братьям, что намерен уйти в море и будет, сколько хватит у него сил и умения, помогать таким же неправедно гонимым настигать своих обидчиков и преследователей. А что ответили ему братья? Все они согласились уйти вместе с ним в открытые моря, чтобы стать вольными корсарами. В то же утро все товарищи Бернардито навсегда покинули родную Испанию. Очень скоро им посчастливилось захватить бригантину португальских работорговцев, и началась для Бернардито пиратская жизнь, которая тоже не принесла ему ни счастья, ни радости. Свыше 20 лет носился по волнам капитан Бернардито. сменил 6 кораблей и потерял до единого всех своих прежних товарищей. Давно погибли в жарких боях все члены братства мстителей, и даже стеклянный глаз капитана выбила щепка, отлетевшая при взрыве одного из кораблей. Скажи, дядя, а удавалось одноглазому дьяволу выручать из беды обиженных и гонимых людей, как он того хотел? Ах, сынок. Бернардито понял очень скоро, что почти весь Божий свет состоит из таких людей. И не корсарством нужно сражаться со злом, которое правит миром. Корсар — это все-таки разбойник. И многие из экипажа Бернардито думали больше о поживе, чем о чужой доле. Не будем пока толковать об этом. Вот спасемся с этого острова. Уплатим еще один старый должок. А там посмотрим. Может быть, и наши силы еще пригодятся где-нибудь на доброе дело. Впрочем, кое-когда и корсару Бернардито случалось помогать в беде добрым людям. Немало несчастных рабов, белых и цветных, получили свободу из его рук, и некоторые стали его друзьями надолго. Была красавица Зоя. Ее удалось вырвать у работорговцев, и она, сынок, полюбила старого Бернардито. Вспоминаю еще земляка Бернардито, верного человека Фернандо Диаса, спасенного от виселицы. Да, трудно упомнить всех за первые 20 лет. А потом, одноглазый дьявол на свою беду встретил и спас злодея. Какого злодея, дядя Тоби? Сынок, это уже новая сказка. Довольно сильно идет нынче дождь, все равно придется нам сидеть с тобой взаперти. Да, впрочем, я давно собирался рассказать тебе про леопарда. Так вот, плыл однажды одноглазый дьявол на своем черном корабле. Вдруг увидел он на берегу высокую скалу. Сильный порыв ветра распахнул дверь. Сквозь завывание бури обитатели хижины отчетливо различили долгий странный звон и протяжный вой, который сливался с ревом ветра. Бернардито вскочил и схватил со стены штуцер. Звук сигнальной трубы и корабельного колокола! Как же я не догадался сразу! Надев старый парусиновый плащ, он велел мальчику сидеть тихо, не зажигать огня в очаге, а сам спрятал оружие под плащом и быстро вышел в ливень и бурю. Шел 1778 год. Грозовые зорницы освободительной войны полыхали над новым светом. Народ в заокеанских колониях британской державы взялся за оружие, утверждая свое право на государственную независимость. Труженики-переселенцы, некогда бежавшие в новый свет из Европы от нищеты и притеснений, обманулись в своих ожиданиях лучшей доли. В американских колониях Англии они нашли те же суровые британские законы, жестоких губернаторов, кабальное рабство и всевозможные запреты. Истощилось терпение народа, и он восстал. Суровые фермеры, свободолюбивые ремесленники и рабочие, мелкие торговцы-горожане, охотники-трапперы, чернокожие рабы виргинских плантаторов и свободные негры северных колоний штурмовали британские форты, топили вооруженные королевские суда, отбивали города у британских губернаторов. Обильный лесом, озерами и степями материк, берега которого всего за 3 века до этой войны увидел с борта своей каравеллы дерзкий генуэзец Колумб, окутался пороховым дымом сражений. Его Величеству королю Георгу III требовалось много солдат для усмирения повстанцев. Регулярных полков не хватало, и Англия покупала на свои тяжеловесные фунты и гинеи пушечное мясо в германских княжествах. Тысячи молодых немцев из Гессена, Саксонии и Вюртемберга, оставив плуги и ремесленные инструменты, со вздохом напяливали на себя английские мундиры. Проданные своими курфюрстами и герцогами, эти немцы-волонтеры наполняли трюмы английских кораблей и находили за океаном скорую смерть от метких пуль повстанцев. Искали британские генералы союзников и среди индейских племен Америки. И разгоралась под Бостоном и на Потомаке, под Филадельфией и на реке Делавер ожесточенная борьба не на жизнь, а на смерть. С побережья Атлантического океана, с территорий уже обжитых старых штатов Новой Англии, пламя войны перекинулось и на запад, вглубь материка, за Апалачские горы, туда, где редкие фактории и поселки белых терялись среди девственных лесов, и где, по королевскому закону, земли принадлежали короне, и колонистам вообще запрещалось селиться. Правда, запрет этот уже нарушали смелые скваттеры, так называли в Америке тех поселенцев, кто самовольно захватывал участок свободной земли. И богатыми же были эти девственные земли за Апалачами. Широколиственные дубравы и хвойные леса, обильные дичью и пушным зверем, полноводные реки, где рыба ловилась не пудами, тоннами, заливные травянистые луга и моховые болота, царство лосей и оленей, а в низовьях реки Огайо и по ту сторону Миссисипи необозримый океан прерий со стадами бизонов. Эта прекрасная земля веками кормила древних своих хозяев, индейцев. Индейские племена алганкинов, иракезов и сиу дружелюбно встретили белых пришельцев, сначала французов и испанцев, а потом английских торговцев пушниной. Дети лесов и вольных степей, индейцы доверчиво помогли появившимся здесь из Канады французам исследовать страну. Они привели французов к отцу вод, к великой реке Миссисипи, и раскрыли перед их глазами все сокровища своей родины. Они научили пришельцев выращивать новый злак — маис, более 20 видов которого сеяли индейцы-иракезы на своих небольших пашнях, отвоеванных у вековых лесов. Много охотничьих тайн поведали индейцы бледнолицым братьям, поясняя, как следует разумно и бережливо охотиться, не истощая запасов дичи. Белые люди много узнали. Они сохранили индейские названия рек и долин, озер и горных хребтов, но стали беспощадно истреблять в этих угодьях самих хозяев. То кровавым разбоем и насилием, то гнусным обманом они отнимали у доверчивых и честных индейцев огромные территории. Англичанин Уильям Пен приобрел у индейцев всю территорию штата Пенсильвания за несколько десятков долларов, вполне успокоив этой сделкой свою квакерскую совесть. А голландский купчина Минюит купил весь остров Манхэттен, заплатив индейцам товарами стоимостью в 24 доллара. За эту цену он получил 42 тысячи акров земли, той самой, где потом раскинулся город Нью-Йорк. Но даже и такие сделки были редкостью. Племена индейцев-алганкинов, обитавшие на побережье Великой Соленой воды Атлантического океана, были к началу 18-го столетия попросту истреблены, а их остатки — вытеснены за Апалачи. Теперь, ко времени событий этой повести, белые колонисты, продвигаясь на запад, кое-где захватывали новые индейские земли уже за Апалачами. Торговцы пушниной спаивали индейцев ромом, и, скупая за бесценок мягкое золото, наживали сказочные барыши. За торговцами шли в леса слащавые проповедники-миссионеры, а от тех не отставали солдаты. В лесных и озерных просторах, рядом с первыми пушными факториями и поселками, возникали небольшие, рубленные из бревен, военные форты. В Голубой долине, раскинувшейся в низовьях Огайо, белые поселенцы валили вековой лес. Работали они под присмотром солдат в красных мундирах. Нежный шорох листвы заглушался веселым перезвоном топоров и взвизгиванием пил. Пышные кроны подрубленных ясеней, дубов, кленов и серебристых елей со свистом рассекали воздух. По лесистым склонам фермерские лошади волокли бревна в долину Голубого потока к берегу Серебряной реки. Эта река несла свои чистые, поистине серебристые воды в прозрачный Вобыш, нижний приток Привольного Огайо. На крутом, обрывистом берегу, при впадении Голутока в Серебряную реку, возникало новое, еще никогда не виданное здесь сооружение. Гряда невысоких холмов плавно нисходила к реке, и здесь, на самом берегу, как бы в последнем усилии, взметнулась ввысь одиноким крутым холмом. На этом-то холме, господствующем над всей местностью, спешно возводился военный форт. С плоской вершины открывались во все стороны величавые просторы лесов. Они тянулись и к западу, где в 300 милях отсюда несла свои воды могучая Миссисипи, за которой простирался зеленый океан прерий. Под холмом, на берегу Голубого потока, прятались в тихой лесной зелени свежесрубленные постройки. Это были жилые дома небольшого поселка белых людей, появившихся здесь несколько лет назад. Неподалеку от строящегося форта поселенцы, подгоняемые солдатами, разгружали речную баржу. Колеса нескольких орудий уже оставили глубокие борозды на прибрежной гальке. За амбразурами дубового чистокола артиллеристы устанавливали пушечные стволы на тяжелые лафеты. Всадник в широкополой шляпе и просторной блузе подскакал к холму, где строился форт. Вороной мустанг, лишь недавно прирученный, скосил огненный глаз на английского драгунского офицера. Держа треуголку в руке, тот стоял у мостика через свежевырытый крепостной ров. «Ваши солдаты, господин капитан, разбирают срубы недостроенных домов наших фермеров. Здесь достаточно леса на свободных землях. Прошу вас прекратить этот произвол». «Мои солдаты, мистер Мюррей, имеют приказ губернатора сэра Гамильтона за 3 недели достроить форт Голубой долины. Сейчас война, я беру все, что мне нужно брать». «Насколько я вас понял, господин капитан Бернс, вы отказываетесь уважать чужую собственность и чужой труд. Эти люди в долине не ваши рабы». «Я действую, как считаю нужным. Вы поселили здесь самовольно и незаконно на землях британской короны. Поэтому, если понадобится, я прикажу не только разобрать дома для наших фортификационных блокгаузов, но и выселить из округи этих людей». «Капитан, вы испытываете терпение наших мирных жителей. Всех фермеров поселка вы заставили прекратить полевые работы. Лошади конфискованы для ваших нужд. Солдаты бесчинствуют в поселке. Должен вам сказать со всей серьезностью, даже среди нас, нейтральных американцев, ваши действия не повышают симпатий к войскам короля». «Мистер Мюррей, а я в свою очередь со всей серьезностью предостерегаю вас против подобного тона со мной. Мне неизвестно слово «американцы». Я знаю только разношерстных заокеанских колонистов. Участвуют ли они в бунте или сохраняют нейтралитет, все равно они остаются подданными короля. Фунтовщиков ждет виселица. А вам, как и любому схватеру, я не советую вмешиваться в распоряжение английского командования. Сержант Линс, что там белеет на реке?» «Какое-то судно под парусом приближается с низовьев, господин капитан». «Позовите ко мне лейтенанта Шельтона». «Слушаю, сэр». И комендант форта пошел к реке, не обращая на всадника. Тот в гневе повернул коня и коротким галопом поскакал к домикам поселка. Преодолев небольшой подъем, лошадь принесла седока к двухэтажному деревянному дому. Мюррей поднялся на нижнюю веранду. «Эми, на реке виден парус! Едем скорее! Твоя лошадь уже оседлана!» «Привет вам, друзья мои! Привет в Голубой долине! Дорогой Эдуард, миссис Мэри, наконец-то мы дождались вас. Слава богу, теперь вы дома. Но я не вижу сеньора Эстрелла и маленького Диего. Здоровы ли вы? Как перенесли этот опасный путь?» «Прекрасно. Никаких происшествий. Все в добром здравии. Сеньора у себя в каюте. А маленький Диего ждал-ждал Голубую долину, да и уснул перед самым прибытием. Пойдемте на баркас, леди Эмили. Я представлю вас сеньоре Луис Эль Горра». Когда Эмили, нагнувшись, сошла по 2 ступенькам в крошечную каюту, она увидела старую испанку с черными проницательными глазами. Старуха перекрестила вошедшую и подвела к скамье, покрытой старым плащом. Эмили разглядела в полусумраке каюты лицо спящего мальчика лет 10, сына знаменитого корсара, погребенного на далеком острове. «Наш Диего! Диего Долорес Рамон! Сеньорита Луис Эль Горра!» На берегу Эдуард Уэнт подвел к Эмили 15-летнего подростка с веснущатым кончиком носа и плутовскими глазами. «Скажите, леди Эмили, припоминаете ли вы этого Бультонса?» «В Англии у меня было так мало друзей, что я никак не могла бы забыть почтенного мистера Томаса Бингли. Здравствуйте, мистер Томас. Здравствуйте, леди. Вскоре гостеприимный дом Мюррея наполнился шумом, возгласами детей и звоном посуды. После веселого обеда хозяин поручил женщин заботам своего компаньона, французского поселенца-пионера месье Мариса Вилье, и пригласил Уэнта наверх, в кабинет. «Вот, мистер Мюррей, как видите, доставил я к вам весь свой ковчег, не только без потерь, но даже и без особых приключений. Могло быть труднее, война. Конечно, на пустынной Миссисипи ее не так чувствуешь, но опасные встречи все-таки были. Однако я здесь вижу солдат, вы ничего не писали мне о них?» «Да. Недавно сюда прибыла полурота королевских драгун. Командует ими невежий грубиян, некий капитан Бернс. Их послал военный губернатор для надзора за поселенцами и постройки укрепления. В нас, здешних пионерах, они не без основания видят врагов». «Вот как?» «Пока пытаемся заверить их в нашем нейтралитете. Иначе нельзя. Части генерала Вашингтона слишком далеко. Сражения идут на востоке, на обжитых землях, но поговаривают, что к зиме сюда проберется отряд повстанцев». «Угу. А почему вы избрали эту долину, мистер Альфред? И как вы нашли ее?» «Долину открыли французские поселенцы из Винсенса. Я узнал о ней от моего друга Мариса Вилье, в чьем семействе мы провели 4 месяца после прибытия в Новый Орлеан. В июле 1773 года мы получили из Англии документы о разводе, письмо старого Уильяма Томпсона и множество хозяйственных покупок. В конце июля мы были уже обвенчаны с Эми, сразу тронулись вверх по Миссисипи, чтобы начать новую жизнь в Голубой долине. Сам месье Вилье с женой, шведский врач-эмигрант Нильс Вальнер, несколько отличных охотников и фермеров со своими семьями. Таков был состав белых участников нашей группы». «А остальные?» «Остальные выкуплены из рабства невольники, негры. В Новом Орлеане нам с Эми впервые пришлось наблюдать страшные картины невольничьего рынка. Началось с того, что я увидел большое объявление: продаются здоровые негры, недавно доставленные из Африки, цены умеренные, женщины с детьми продаются весьма дешево. Товар можно предварительно осмотреть на борту судна «Глория». Вы понимаете, Уэнт, это был корабль сэра Фредерика Райленда». «Да, работорговля стала основой благополучия Северобританской компании. Итак, вы, мистер Мюррей?» «Я выкупил у агентов Грелли 20 человек и предоставил им полную свободу, к великому негодованию месье Вилье. Как человек местный, он настолько привык к сценам продажи людей, что счел наш поступок безрассудным. Эти черные люди были наивными детьми природы, запуганными и беспомощными. Они просили не оставлять их в Луизиане и умолили взять с собою. Мы заключили с ними контракт. Каждому назначили жалование и взяли гребцами на баркасы. Осенью 1773 года мы расчистили лес на берегу и заложили наши дома в Голубой долине. Первым уроженцем поселка стал мой сын Реджинальд. Через год родилась Дженни». «И негры тоже освоились на новых местах?» «Негры со своим умением подчинять себе девственную природу оказались неоценимыми помощниками и верными друзьями. Они живут среди нас как свободные, равноправные фермеры. Угу. Посмотрели бы вы, как они образцово хозяйничают. Впрочем, один негритенок, у которого еще в Африке работорговцы расстреляли деда и бабку, не захотел уходить от меня. Так и остался в доме. Смышленый мальчуган, но до сих пор вздрагивает даже от далекого пистолетного выстрела». «Угу. Скажите, Мюррей, а краснокожие соседи вас не тревожат?» «Нет. Мы торгуем с ними, покупаем меха. Иногда приезжают с трубкой мира вожди соседних племен. Вооруженных стычек с индейцами у нас пока, слава богу, не было. Вот такова наша новая родина, дорогой Эдуард. А теперь, я думаю, надо пригласить сюда женщин. Я хочу, чтобы Эмили тоже послушала ваш рассказ». «Да».